Если вы прохожий и несете что-нибудь в руках, маклак тотчас же оглядит вас своим пытливым взглядом. Нет ли чего подходящего? И тихо, но внятно спросит. Продаете, что ли? Если идет проезжий мужичонка, купивший для себя на толкучке порты, маклак непременно предложит ему сменяться. Мужичонка часто не просит такого рода операции. Маклак берет его порты, разглядывает их на свет и так и эдак, выворачивает наизнанку, растягивает материю, трет ее и щупает между пальцами. Это называется крепость, ошмалашить. А мужичонка все время с пытливым недоумением тупо смотрит на все эти проделки, после которых маклак в озабоченном раздумье, перебрасывая совсем новенькие, крепкие и хорошие порты с ладони на ладонь, словно бы измеривая вес их, с страдательной рожей цмокает языком и цедит сквозь зубы. «Эх, жаль, паря!» «Чего жаль?» — тупо вопрошает с испуганным лицом ничего не понимающий мужичонка. «Чего? Известно чего. Тебя жаль. Что дал за порты?» 40 копеек на серебро выходит». 40 на серебро? Ну, брат, дрянь твое дело. Надули, совсем надули. Эки народ шельмовский в Питере живет. Вот гляди сам, пестрить-то как есть, гнилье выходит». «Да где ж гнилье?» «Где? Все-то тебе где? Значит, я чувствую, под пальцами некрепко шуршит. Вот те гнилье-то где?» Эко горе какое, грустно-досадливо произносит мужичонка, совсем уверовавший в силу приведенного аргумента и ударив руками о полы зипунишка. «Что за горе? Горе, милый человек, помочь можно», — утешает маклак, успевший своими ловкими приемами сразу огорошить простоватого мужичонку. «Давай, что ли, меняться? Вот тебе порты, так уж порты. Как есть, в самом разе настоящее дело. Одно слово — красота. Пощупай-ка». «Да что? Я ведь не того», — возражает мужичонка. «Нет, ты, брат, пощупай. Ты разницу, значит, почувствуй, потому я на чистоту из одной только жалости выходит». Мужичонка щупает, ровно ничего не понимая. «Ну, видишь, сам теперь. Мозги, чай, есть в голове?» — спешит убедить его перекупщик. «Давай, что ли, порты? Да в придачу 2 гривенник минового». «Да и дело с концом. По рукам, что ли?» — заключает он, ловя мужичонкину руку и норовя хлопнуть по ней ладонью. «Да где же это? Еще 2 гривенник? Вот те Христос! Свою цену беру, с места не сойти, лопни глаза мои! Я ведь с тобой по-божескому! Пойди, чай, ведь тоже хрещеные, и хрест, значит, носим, за напрасну божиться не стану. А беру свою цену из жалости, значит, потому шельмы хорошего человека надули, да и порты же, прах их дери, лихие порты ведь из носу не будет». Мужичонка раскошеливается и лезет за 2 гривенным. Маклак пронзительно устремляет взор свой в глубину его замшевой мошонки и чуть заметит там относительное обилие бабок, как оно там, значит, финалы шуршат, либо цари-колесики маломальски вертятся, позвякивают. Тотчас же дружески хлопает он мужичонку по плечу и говорит ему необыкновенно мягко и задушевно. «Милый человек, что мне от тебя деньги брать? Я, значит, по душе, лучше пойдем-ка вот, раздавим косушечку по малости, али пивка пару слакаем. Чем мне деньги с тебя в придачу брать, так мы лучше на место того Магарыч разопьем. Идет, что ли?» «Ладно», — соглашается мужичонка, который от косушки никогда не прочь, а сам думает себе: «Экого человека честного да хорошего Господь-то послал мне, совсем бы пропащее дело, кабы не он выручил». И ведет маклак мужичонку таки прямо в ерши. С буфетчиком у них давно уже печки-лавочки дело зарученное. Свои люди только глазом мигнет, так у того уж и смекалка соответствует. Несет он им графин, мужичонку почтенным величает и речь свою с ним на «вы», по чистоте столичной, по политике держит. Мужичонка с нескольких стаканчиков, гляди, раскочевряжется, видя такое почтение от питерских к своей сиволапой особе. Напоит его Маклак до забвения, заведет его с половым в квартиру и облупит там дочисто, даже и порты в обратную придачу возьмет, да потом и вытолкают мужичонку на вольный воздух прохлаждаться.